Том 13, глава 2. Короля? Какого? Чоджигин не мог связать между собой ничего из того, что говорила статуя ангела. В замешательстве он переспросил. «Что ты сказал?» Но статуя ничего не ответила. Стал бы человек разговаривать с насекомым. Тот же принцип действовал и с этой статуей. Когда-то ей просто пришлось принять такую форму, вследствие непреодолимых обстоятельств. Но, тем не менее, она считала себя существом, стоящим куда выше людей. И она не собиралась отвечать на вопросы ничтожного человека. Если насекомое становится надоедливым, нужно просто прихлопнуть его насмерть и делу конец. Статуя подняла кулак вверх и взмахнула им будто молотом. Кулак на невероятной скорости начал обрушиваться прямо на голову Чоджигина. У Чоджигина сердце упало. Он понял, что сейчас погибнет. Но он не отвернул голову. Не сдаваться до самого последнего момента. Это был его принцип. Все-таки он сам всегда говорил это своим товарищам. Но прежде чем этот кулак обрушился на его голову, перед его глазами мелькнула яркая вспышка. Бум. Он раскрыл глаза и увидел, как перед ним подрагивает меч, сделанный из света. Чоджигин выпучил глаза. «Охотник Ча!» Там стояла Ча Хаен. Закрыв атаку кулака статуи ангела, своим навыком меч света. Если бы она запоздала хотя бы на мгновение, то голова гильдмастера превратилась бы в липкое месиво. Он облегченно про себя вздохнул. Все-таки было очень приятно избежать ужасного конца. Девушка без обиняков сказала ему. «Я этим займусь, так что, пожалуйста, помоги остальным». «Понял». Чоджигин отступил назад и начал помогать остальным охотникам, сражающимся с каменными статуями. В это время статуя ангела смотрела на меч Ча Хаен, теперь ярко сияющий. В глазах монстра читалось любопытство. «Ха-ха! Только подумать, что был кто-то, кроме Джин Ву, кто мог блокировать ее атаку. Ты очень забавная, вправду забавная». И статуя ангела вложила больше силы в свой кулак. Колени Ча Хаен немного подкосились. Она смогла остановить ее атаки, но все же она значительно уступала монстру в плане физической силы. Она услышала еле слышный слабый стон. Ее руки задрожали. «Вот. Вот так», — насмешливо ухмыльнула статуя. Она постепенно вкладывала все больше и больше силы в свой кулак, будто бы добавляя огня на плите. Пол под ногами Ча Хаен треснул. Тонкие трещины начали расползаться по каменным плитам. Это была всего лишь одна рука, но в ней была до невозможного огромная сила. Ча Хаен закусила губу. «В таком духе я не выдержу». Ее возможности были на пределе. Она поняла, что долго не протянет, поэтому собрала всю свою силу и резко оттолкнула кулак статуи назад. Это получилось. Охотница обладала мощной взрывной силой, благодаря чему считалась одной из сильнейших среди охотников уровня S. Статуя ангела снова улыбнулась, вынужденная отступить назад. «Ха-ха!» – отвратительно прихихикала она. Статуя воспринимала ее просто как забавное развлечение, но охотница смогла развлечь ее куда выше ее изначальных ожиданий. Теперь ей казалось, что все-таки она сможет повеселиться еще больше. «Очень, очень хорошо!» И в этот раз в обеих руках монстра начала собираться магическая энергия. Ча Хаен сухо сглотнула. От сжатых кулаков статуи исходила огромная мощь. Девушка испытывала непреодолимое желание сбежать из этого места. Но сейчас же настолько страшно ей стало. Но вряд ли это было вообще возможно. Но Джин Ву лежал на полу без сознания. И рядом было, не было никого, кто был бы в силах справиться с этим монстром. Если она развернется и убежит, ее взгляд стал еще острее. В полную противоположность ей, статуя беззаботно ухмылялась и одним большим шагом приблизилась к ней. Стоя над девушкой, огромный противник высотой в 3 метра продолжал мерзко улыбаться. И наконец этот ублюдок начал атаковать в полную силу. Так же, как это было и с Джинву, статуя атаковала теперь обеими руками. Она несколько сожалела, что сейчас у нее было всего лишь 2 руки, но была уверена, что это было более чем достаточно для любого человека. Удары сжатых кулаков сыпались, будто пулеметная очередь. Брови Ча Хаен резко вздернулись. «Танец меча!» Пришло время применить навык. Ее движения резко ускорились, будто бы она исполняла танец. Ее меч начал очерчивать завораживающие дуги в воздухе. К несчастью, удары статуи ангела были слишком быстры, и вместо того, чтобы атаковать, охотница лишь отчаянно защищалась. Шквал смертельно опасных ударов непрестанно сыпался на нее. Каждый из них мог убить, если бы она допустила хоть одну ошибку. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Отлично. Вот так, вот так. Ха-ха. Статуя ангела действительно наслаждалась процессом. Она постоянно сыпала ударами, которые были недосягаемы для глаз обыкновенных охотников. Ча Хаен не могла противостоять ей и постепенно отступала. Она вся взмокла от пота. Случилось ли это поэтому? Или же она наконец дошла до своего предела? Ее взмокшие руки соскользнули, и она пропустила одну атаку. Это была очень болезненная для нее ошибка. Ее меч не смог полностью отразить удар, и кулак статуи скользь попал в ее левое плечо. Но даже такой скользящий удар серьезно ранил девушку. Хрясь, Ча Хаен, стиснув зубы, быстро отскочила. К несчастью, должно быть, у нее была сломана кость. Охотница ничего не чувствовала на уровне плеча. Таким образом, она потеряла возможность действовать своей левой рукой. Она с ужасом и сожалением взглянула на свою обмякшую руку. «Ха-ха. Итак, это все? Это все, что ты можешь?» И статуя снова сократила расстояние. Эта чертова громадина не собиралась давать ей даже малой передышки. Удары, которые прекратились на секунду, 2, посыпались на нее с новой силой. Дзынь, дзынь, дзынь. Ча Хаен было сложно отражать эти удары. Даже тогда, когда у нее были в распоряжении 2 руки. Теперь же обороняться одной рукой было просто невозможно. Она пропускала все больше и больше ударов. И постепенно было разбито все ее тело. Хрясь, хрясь, хрясь. Все ее кости были сломаны. Ее плоть была разорвана. На девушке не осталось места, которое не было бы повреждено. И тогда на нее обрушился последний удар. Кулак статуи ангела глубоко вонзился в живот Ча Хаен. От мощного удара девушка отлетела вверх. Она закашлялась кровью. Ха! И ее содрогнувшая фигура повисла в воздухе. Больше она не могла сопротивляться. Очевидно, что ее движения в воздухе были сильно ограничены, а все приготовления к отражению следующей атаки были незаконченными. Статуя ангела наконец потеряла интерес к этой сломанной игрушке. Пора было закончить начатое. Статуя подошла к девушке, летящей вниз головой. Затем она вытянула ладонь на манер меча и прицелилась в ее грудь, но в этот момент внезапно из ниоткуда нахлынула волна синего света и окутала Ча Хаен. Она резко широко раскрыла глаза посреди бессильного полета вниз. Затем сумела развернуться и силой взмахнула мечом. Статуя ангела мгновенно замерла и отклонилась назад, но кончик меча все же задел ее бровь. На лице статуи была проведена тонкая линия. Топ. Наконец, проведя единственную успешную контратаку, Ча Хаен с трудом выровнялась и приземлилась на пол. Она была спасена благодаря вовремя наложенному лечебному заклинанию. В этот раз ей действительно очень повезло, и она смогла кое-как выбраться из этой действительно гадкой ситуации. Но этот удачный для Ча Хаен момент оказался не таким уж и удачным для всех остальных. Шух! Статуя ангела резко повернула голову в направлении, откуда пришло лечебное заклинание. «Чёрт!» Чахаян быстро взглянула на хиллера и громко крикнула. «Уходите оттуда!» Основной хиллер, стоявший за танками и накладывающий различные лечебные заклинания, услышал ее крики и оторопел. «Простите?» Он не успел отреагировать. К тому времени, как он взглянул туда, где была Чахаян, путь ему уже преграждала статуя ангела. «А?» И у хиллера отвисла челюсть. Статуя ангела без малейших колебаний сделала с ним то, что ей не удалось до этого сделать с Чоджу Гином. Голова хиллера была размажена от пол, его ноги вытянулись и еще немного подергались некоторое время, прежде чем снова прекратить двигаться. «Боже, нет!» И охотники окружили статую ангела и ринулись на нее. Смерть хиллера привела их в неописуемую ярость. К несчастью, они выступали против несокрушимой силы. Их жалкие потуги не могли победить статую ангела. Бам-бам! С каждым ударом монстра кто-то из охотников уровня А падал мертвым. Создавалось впечатление, будто бы они были низкоуровневыми охотниками, стоявшими перед сильным противником. «Это не весело. Это скучно, люди!» Насмехалась статуя. Раз уж веселье закончилось, то высшему существу не нужно было сдерживаться. Число охотников, стоявших перед монстром, начало быстро сокращаться. Наряд танков, которые разбирались со статуей бога и каменными статуями, обрушился град убийственных ударов. Это был полный балаган. Баланс всего столкновения перекосился в одно мгновение. Статуя бога легко увернулась от атаки танков. Затем обрушила свой огромный кулак вниз, мгновенно убив двоих охотников, стоявших на земле. После этого каменные статуи, державшие оружие, ринулись вперед. Они до пугающего быстро окружили охотников и начали атаковать. «Да черт возьми!» Чахаян быстро справилась с четырьмя каменными статуями. Беспристрастно приближались к охотникам. Затем снова ринулась к статуе ангела. Несмотря ни на что, этого ублюдка нужно было остановить. Но статуя ангела с легкостью заблокировала ее меч своей рукой и пнула ее в открытый бок. Теперь статуя решила драться всерьез, и она уже больше не воспринимала Чахаян как серьезного противника. Став свидетелем того, как Чахаян отлетела от пинка монстра, Чоджу Гин понял, что девушке срочно нужна помощь. Он крепко сжал плечо стоявшего рядом Гуджин Чоля. Последний только закончил с одной из статуи и с удивлением обернулся. «Я попытаюсь притянуть их внимание на себя!» Быстро произнес гильдмастер. «Начальник Ву! Вы же идите и разбудите охотника Сона! Это единственный способ!» «Не понял? Но разве охотник Сон не потому без сознания, что проиграл?» Удивился Гуджин Чоль. «Нет, совсем нет. Он просто спит. Его дыхание и поток магической энергии стабильны. Я это вижу. Он даже не ранен». Могло ли быть такое, что он просто попал под сонную магию? Или что-нибудь такое? Чоджу Гин подумал, что статуя ангела наверняка не позволяла ни одной к атаке коснуться спящего Джин Ву. Видимо, потому, что она не хотела, чтобы он очнулся. Не знаю ни о каком королевском сне или чего-то там еще, но... Чоджу Гин вспомнил, как отчаянно двигалась статуя, чтобы защитить охотника Сона. Без сомнения, его пробуждение могло каким-то образом стать фатальным для этого жуткого монстра. «Поторопитесь!» – подтолкнул он Гуджин Чоля. Тот кивнул в ответ. В это же время Чоджу Гин собрал всю магическую энергию, которая еще у него оставалась. Вскоре над его рукой собралось огромное шарообразное пламя. И из него во все стороны сыпались бесчисленные искры. Каждый раз, когда эти искры, летя по прямой, касались чего-либо, то раздавались мощные взрывы. Естественно, внимание каменных статуй перенаправилось на гильдмастера. Пока он таким образом тянул время, Ву Джин Чоль со всех ног ринулся туда, где лежал Джин Ву. Он молился, чтобы предположение Чоджу Гина подтвердилось. Пока Чоджогин и Ву Джинчоль изо всех сил старались пробудить Джинву, статуя ангела стояла над лежащей на полу Чахаян. Девушка часто и тяжело дышала. После удара каменной ногой в ее теле были сломаны все ребра. Но она все еще пыталась дотянуться до меча, который выронила. К сожалению, это ей не удалось. Статуя наступила на ее руку раньше, чем она успела это сделать. Хрясь! Чахаян закричала, схватившись за сломанную руку. Статуя ангела уже убила людей, обладавших способностью лечить других. А эта женщина была ранена настолько серьезно, что больше не могла сражаться. Это был тот момент, когда единственная реальная угроза среди людей была устранена. Хм-хм. И статуя снова вытянула ладонь на манер лезвия. «Тогда это твой конец?» — сообщила она охотнице. Женщина-человек взглянула на статую, все еще тяжело и прерывисто дыша. Для нее все было однозначно кончено, но все же, по выражению ее лица, нельзя было сказать, что она сдалась в этой схватке. Она точно напоминала этим того человека, человека, которым звали Сон Джинву. Когда статуя ангела впервые встретила его, у него были точно такие же глаза. Хмык, уголок рта статуи приподнялся, и ее ладонь вонзилась в грудь Чахаян. Вернее, попыталась вонзиться. Ей пришлось остановить свою руку прямо перед тем, как вонзить ладонь в ее сердце. Статуя слегка пошатнулась и отступила на шаг, потому что она только сейчас обнаружила, что в ее тени был спрятан теневой солдат. Из-за правил комнаты этот солдат не мог выйти из ее тени, но тем не менее факт его пребывания там был очевиден. Увидев изумленное лицо статуи, Чахаян тоже пришла в недоумение. Она молча смотрела на монстра. Этот ублюдок мог убить ее в любой момент, когда бы он только захотел, но сейчас казалось, что эта статуя от чего-то колебалась. Конечно, она была права, статуя ангела действительно колебалась. Король по какой-то причине решил оставить солдата в тени этой женщины. У него был какой-то план на ее счет. Конечно, была и такая вероятность, что это сделала сама женщина-человек, а не король. Но все же, без сомнения, король и этот человек сейчас слиты воедино, хоть и не намного. В таком случае, как статуя могла знать, было ли это сделано по воле короля или по воле человека? Если у короля был свой расчет, и это он разместил тени женщины, своего теневого солдата, то статуя знала, что она не могла бы так безнаказанно ее трогать. Обдумав все это, статуя ангела решила спросить женщину-человека. «Зачем ты пришла сюда?» Но Чахаян ничего не ответила. Когда вместо ответа воцарилась тишина, статуя решила переформулировать свой вопрос. «Какие у тебя отношения с Сон Джинву?» Ответа все еще не было. Чахаян очень хорошо знала, что она не была обязана отвечать на вопросы врага. Такими темпами заставить ее говорить было бы невозможно. Статуя ангела поняла это и сменила свой подход. Щелк. Статуя щелкнула пальцами. После этого жеста крики охотников моментально прекратились. Статуя бога и остальные каменные статуи, будто бы получив команду, внезапно перестали сражаться. Затем они медленно развернулись и отошли в одну сторону комнаты. Статуя ангела вытянула руку. Ву Джинчоль, прибежавшийся к Джинву, распластался на полу, придавленный невидимой рукой. Он изо всех сил сопротивлялся той силе, которая давила на него сверху, но не мог сдвинуться ни на миллиметр. Крепко сжатые кулаки Ву Джинчоля заметно дрожали. Из его уст вырвался полный боли стон. Статуя опустила руку. Она не упустила ни одного движения, сделанного в этой комнате. Неважно, как бы ни старались эти люди, они все равно были бы перед ней, здесь как на ладони. Вот какая была разница между высшим существом и этими жалкими людьми. Сократить эту разницу было практически невозможно. «Я спрошу еще раз». Кончик пальца статуи уже указывал на Ву Джинчоля. «Если ты не ответишь мне на этот раз, то я убью этого человека и вместе с ним всех твоих товарищей». «Хорошо», — кивнула Чахаен. Если она могла выиграть еще немного времени, то это уже было бы неплохим результатом. Девушка с трудом приподнялась. Статуя неотрывно смотрела на нее и тихо спросила еще раз. «Какие у тебя отношения с Сон Джин Ву?» «Друзья». «И зачем ты пришла сюда?» Чахаен немного подумала, прежде чем дать ответ. «Чтобы спасти Сон Джин Ву». Услышав этот ответ, на лице статуи расплылась широкая улыбка. «И кто же кого теперь спасал?» Была уверена, что эти люди понятия не имели о том, что происходит. Ей даже стало немного стыдно за подозрение, что у короля на эту женщину могли быть какие-то планы. Нет, эти люди знали только о человеке по имени Сон Джин Ву, и они просто ворвались в это место. Статуя ангела не могла больше сдерживаться и громко загоготала. Затем она сказала Чахаен: «Я подарю тебе возможность». «Какую еще возможность?» — спросила охотница. «Сегодня в этом самом месте в этот мир снизойдет один из благородных правителей. Я подарю тебе возможность стать свидетелем этого великого момента в истории», — гордо сообщила статуя. До тех пор, пока она не убедится в намерениях короля, она не могла ничего сделать с Чахаен, так что ей приходилось держать ее в живых, но эта женщина была единственным исключением. Статуя не собиралась позволять жить остальным охотникам. Но все остальные люди, и улыбка на лице статуи ангела сменилась кровожадным выражением. «Сегодня умрут здесь». Конечно же, зачем этим незваным паразитам быть здесь в такой торжественный момент, не так ли? Но в ответ прозвучал не спереди, а напротив, позади статуи. «Кто это сказал?» И прежде чем статуя успела обернуться, ей в лицо прилетел мощный удар кулаком. Бум! Статуя отлетела от удара и врезалась в противоположную стену. От силы столкновения по поверхности стены пошли трещины, а на пол посыпались обломки. Прямо перед тем, как статуя сползла по стене, вниз, Джин Ву уже стоял перед ней. Он крепко схватил ее за шею и прорычал. «Ты!» Другая рука Джин Ву была прижата к правой стороне его груди. Точно. Ему это не приснилось. В правой стороне его груди билось еще одно сердце. Джин Ву стиснул рукой шею статуи еще крепче и спросил. «Какого черта ты сделала с моим телом?»